Глава 68. Док Пэтч. Недертон наблюдал за Верити на левом дисплее дрона. Как раз в это мгновение она повернулась к нему. «Где мы? Где мотоциклист?» «В Док Пэтче», — ответил Северин. Название ничего Недертону не говорило. «Он за 4 машины от нас». Верити отстегнула ремень, полностью развернулась и встала коленями на сиденье. Недертон смотрел на ее профиль. Вёржил, которого он видел на правом дисплее, тоже стоял коленями на сиденье и глядел назад. «Мы остановились на светофоре, и он нас нагонит», — сказал Северин. «Вот сейчас». Недертон машинально сощурился на полоску заднего вида в дисплее. Микроавтобус остановился. К изумлению Недертона мотоциклист сразу увеличился. Он ехал по разделительной полосе. Лицо было скрыто за белым шлемом. «Замедляется, когда становится ближе», — заметил Северин. «Никогда не бывает прямо за нами. Техника». «Возможно, я знаю, кто это», — сказала Верити. «Сядь и пристегнись», — буркнул Северин. Зажегся зеленый, машина тронулась. «Где ты познакомилась с тем, кто это, по-твоему, может быть?» — спросила Тлен. «Он отвозил меня в Окленд», — сказала Верити. «Юнис организовала. Сразу после ее исчезновения я получила заранее написанный мейл с указанием идти к нему. Он работает в 3.7, кофейне на Валенсия-стрит. Знакомы мы не были». «Он тебе что-нибудь сказал про твои отношения с Юнис?» — продолжала Тлен. «Он никогда не говорит. Думаю, не мой». «Сейчас». Северин круто повернул вправо и почти сразу затормозил на заасфальтированной площадке. Мимо проехала одна машина, другая. Затем мотоцикл, один из самых больших, какие случалось видеть Недертону, плавно развернулся на оставшемся свободном месте и затормозил метрах в 3 от их пассажирской дверцы. Мотоциклист поставил на асфальт ногу в высоком ботинке. На нем была черная кожаная куртка и белый-прибелый шлем. «Это он?» – спросил Коннор. «Думаю, да», – ответила Верити. Мотоциклист поднял руку, сдвинул наверх щиток шлема. На нем была белая медицинская маска. Над ее левым верхним краем Недертон приметил блеск металла. «Он», – сказала Верити. Недертон вздрогнул от резкой смены изображения. Дрон стремительно переместился влево, закрыв Верити от человека на мотоцикле. Его руки, уже не беспалые, вытянулись, хотя Недертон не видел, как это произошло. Левая держалась за спинку переднего пассажирского кресла, правая лежала на правом краю ряда сидений. Вёржил, оказавшийся между дроном и незнакомцем, снова отстегнул ремень. Мотоциклист сделал движение пальцами. «Выходи, мол». «Что делаем?» – спросил Коннор. «Я с ним поговорю», – ответила Верити. «Я тебя пропущу», – сказал Коннор. «Северин открывает дверцу, ты выходишь. Я за тобой, в открытой дверце. Готов, Северин?» «Готов». «Скажи, начали», – скомандовал Коннор. «Начали», ответила Верити, продвигаясь к дверце, которая в то же мгновение пошла в бок.